Часть третья. Формирование эффективного стиля управления. Глава 11. Лидерами рождаются? Он просто прирожденный лидер. Наверное, вы часто слышали эту фразу, сказанную в адрес успешного руководителя, губернатора, пастора, предпринимателя. На память приходит строчка из комедии Шекспира «Двенадцатая ночь». Во втором акте чопорному дворецкому Мальволио вручают письмо, якобы от дамы, благосклонность которой он хочет завоевать. В письме Мальволио читает: «Иные родятся великими, иные достигают величия, а иным величие жалуется. Твои судьбы простирают к тебе руку, пусть твоя кровь и дух обнимут их». Примечание. Перевод Лозинского. Получается, умение руководить другими предопределено судьбой? Или все дело в генетике, врожденный талант? Многие так считают. Несколько лет назад веб-сайт BC Technology опубликовал категоричное заявление. Лидерами рождаются, а не становятся. Этот дар либо он есть, либо его нет. Хорошо бы выделить ген лидерства, а потом разработать специальный анализ крови на определение задатков лидера у человека еще в раннем возрасте. Это позволило бы сэкономить кучу денег и избавить от огорчений многих, кто пытается руководить, но переживает горькие провалы на этом пути. Качества, крайне необходимые лидеру, действительно основные составляющие вашей личности. У вас либо есть харизма, либо нет. Вы или рождены с любовью к труду, или же вы ленивы. Вы либо излучаете самоуверенность, либо столь же очевидно закомплексованным. Позволю себе не согласиться. Я знал многих руководителей, включая себя, которые в начале карьеры не проявляли особой склонности к лидерству. Их не считали популярными, и едва ли кто поручился бы за то, что из них получатся хорошие капитаны. Они не обладали ни яркой внешностью, ни темпераментом, которого обычно ждут от лидера. Некоторые сильные лидеры действительно довольно общительные и открытые. Но есть и те, кто кажется осторожным и тихим. Они много не говорят, но если что-то скажут, то к этому стоит прислушаться. Иначе говоря, лидеры могут быть совершенно разные по характеру. Возьмем, к примеру, апостолов, которых выбрал себе Иисус. Среди них и вспыльчивый Петр, и осторожный Фома. Иисус взял себе в ученики и Матвея, сборщика податей для римлян, сумевшего пойти против системы, и Симона Канонита, непримиримого борца с римским владычеством. Как пишет Сьюзен Кейн в международном бестселлере «Тишина», вопреки модели лидерства Гарвардской бизнес-школы, ряды эффективных управляющих компаниями полны интровертов, среди которых Чарльз Шваб, Билл Гейтс, Бренда Барнс, глава компании Сара Ли, и Джеймс Коупленд, бывший глава Deloitte Touche Tohmatsu. Каждый из нас, независимо от характера, может внутренне собраться и для начала научиться организовать себя, прежде чем пробовать руководить окружающими. Что это значит? Это значит сконцентрироваться на будущем, поставить стоящую цель, которая нравится всем, кто участвует в вашем проекте, а затем найти способ донести ее до сотрудников и других заинтересованных лиц. Руководители развивают этот навык со временем. Он не появится по мановению волшебной палочки. Они пытаются выстраивать четкую концепцию роста компании, а затем идут к ней. Безусловно, с первого раза все правильно сделать не получается, но они учатся на своих ошибках и думают, как в следующий раз действовать эффективнее. Иногда меня приглашают выступить с речью перед выпускниками различных учебных заведений. Видя перед собой взволнованных молодых людей в мантиях и академических шапочках, я обращаюсь к ним примерно с такими словами. Сейчас вы чувствуете, что многого достигли, а как может быть иначе? Вы получили степень. Но закройте на секунду глаза и спросите себя, где бы вы хотели оказаться через 5 лет. У вас есть четкий конкретный план? У вас есть красивая мечта? Это что-то ценное и полезное? или вы просто броситесь в этот мир, а там будь что будет. Например, вы хотите стать инженером-электромехаником. Каковы тогда ваши дальнейшие действия? Или вам нужно поступить в докторантуру? Какие шаги приведут вас к цели? Когда спустя 20 лет вы оглянетесь на пройденный путь, что увидите? Повод для гордости или только туман и бесцельные блуждания? Конечно, в конце мне аплодируют. Некоторые выпускники подходят и благодарят. Классная речь. В одном из университетов кто-то превратил мои высказывания в песню в стиле рэп и выложил на YouTube. Я считаю, что лидеры — это мечтатели. Но их взгляды обращены к реалистичным, стоящим целям, достижения которых принесет пользу им самим, их семьям, коллегам, сотрудникам, клиентам, инвесторам и обществу в целом. Если люди стремятся только к личной славе и благополучию, то жизнь, скорее всего, поставит их на место. Но если они стремятся сделать что-то полезное для общества, то могут далеко пойти. Воплощение видения компании требует принятия решений. Как только у вас есть четкое видение вашей компании, начинается практическая работа — принятие сознательных решений для осуществления задуманного. Например, я говорю, что желаю благополучного брака и потому решил, что буду любить свою жену. Но мне необходимо понимать, что значат эти слова. Они значат, что я стану учитывать ее желания и потребности. Я сделаю все возможное, чтобы защитить ее от любых опасностей и финансовых затруднений. Я буду участвовать в ее нелегкой работе по воспитанию детей. Я буду радоваться любым ее достижениям. Список можно продолжать до бесконечности, в чем именно выразится моя любовь к жене. Если я задумал создать крупную сеть мебельных магазинов, сервис такси или эффективную благотворительную миссию помощи малоимущим, я должен принять ряд решений. Руководство подразумевает умение принимать сознательные решения. Нужно настроиться на то, что определенные вещи произойдут, поскольку вы будете стремиться к этому изо всех сил и не позволите ничему стоять у вас на пути. Вот 4 решения, которые помогли мне воплотить мою концепцию развития компании на практике. Вы можете адаптировать их к вашей ситуации. Решение номер 1. Стремитесь вдохновлять. Главное в компании — ее сотрудники. Поэтому я создам атмосферу, в которой людям захочется работать хорошо. Я буду побуждать, а не заставлять. Я добьюсь результатов, воодушевляя людей, а не контролируя их. Когда вы босс, вас легко убедить в том, что вы можете приказывать окружающим. У вас есть власть. Отлично, не так ли? Если подчиненные не выполняют ваших требований, вы их уволите. В конце концов, это ваше шоу. Да, все так. Но такое мышление не позволит добиться высоких результатов. Производительность начинает падать, когда подчиненные чувствуют, что вы им не доверяете по-настоящему, а только сидите и ждете их очередного промаха. Ваша компания прекращает набирать обороты. В организации нужны энергия, инициатива и даже радость, а они появятся при здоровом рабочем климате, побуждающем сотрудников стремиться к высочайшему качеству. Вы станете влиятельнее, если люди захотят следовать за вами, а не бежать от вас. Но в то же время я принял и такое решение. Решение номер 2. Не соглашайтесь на меньшее. Я не поступлюсь ничем необходимым для воплощения моего видения компании. Не потерплю никаких отговорок ни от себя, ни от сотрудников. Как я уже говорил в предлогах и отговорках, нет ничего хорошего, на них далеко не уедешь. Однажды я заметил, что в январе наш отель в Бостоне заполнен меньше, чем на 55%. Мы планировали бюджет с учетом заполняемости на уровне 68%. Я позвонил главному управляющему отеля. «Что случилось?» — спросил я. «Почему в прошлом месяце у нас заполняемость только 55%?» «Понимаете, все замело, снег, гололед, ужасная погода. Менеджер нашел подходящее объяснение и сразу забыл о цели компании. «Честно говоря, метеосводка мне не нужна», — ответил я. «Хорошо, поставлю вопрос иначе. Какая заполняемость в Копли Плаза, наш главный конкурент в центре города на рынке отелей высокого класса? У них тоже дела шли не ахти. То есть у них хотя бы несколько номеров были заняты. Интересно, а почему эти люди не остановились у нас? Вряд ли, прилетев в аэропорт Логан, они решили, раз такая буря, остановлюсь я, пожалуй, в Копли Плаза. Вот что плохо. Раз вы сейчас себя спокойно чувствуете при такой низкой заполняемости, то в будущем году у нас возникнет та же проблема. Зимой опять повалит снег. Поэтому вопрос, что вы собираетесь предпринять? Займитесь продвижением нашего отеля. Расскажите людям, что есть возможность получить высококлассный сервис со скидкой. Я также попросил главного управляющего отеля узнать, какие компании, организации проводят в Бостоне годовые собрания зимой. Предложить им наши услуги на следующий год и пообещать им скидку, при условии, что и они внесут предоплату. В итоге мы опередили другие отели в городе, заключив контракты на проведение собраний раньше их. Я плачу сотрудникам за то, чтобы они находили решение, а не придумывали отговорки. Вскоре после событий 11 сентября 2001 года я обнаружил, что в некоторых отелях управляющие облегченно вздохнули. Им не придется объяснять, почему заполняемость низкая. Теперь у них был идеальный предлог. Никто не путешествует, работа стоит. Но это неправильный подход. Вот владельцы магазинов в Хьюстоне действительно могли оправдать свое плохое положение, когда ураган Харви достиг побережья Техаса в августе 2017 года. В четвертом по величине городе США скорость ветра достигала 209 км в час, а уровень воды составил 1,52 метра. Офисы затопило, дороги размыло, отказало электричество, утонули десятки людей. Но сеть продовольственных магазинов H-E-B не перестала обслуживать покупателей. Прошло всего 36 часов после того, как ураган обрушился на город, а 60 из 83 магазинов сети в округе Хьюстона снова работали. Позже Скотт Маккелланд, президент подразделения компании в Хьюстоне, рассказал о тех нестандартных шагах, которые он предпринял вместе со своей командой в те страшные дни и ночи. О том, что идет ураган, мы узнали в минувший вторник, то есть за 4 дня. Мы стали поставлять воду в бутылках и хлеб в районы, которые затронет стихия. Это две категории продуктов, которые люди покупают в первую очередь в таких ситуациях. В зоне урагана ни к чему замороженные продукты. Люди покупают молоко, хлеб, воду. Им нужны тунец, консервы, аккумуляторные батарейки. Из-за урагана многие местные водители грузовиков сети H-E-B не могли покинуть свои дома, а некоторые совсем лишились крова. Мак Клелланд связался с Сан-Антонио, где находится штаб-квартира компании, и попросил прислать ему на вертолетах тамошних водителей. В нашем положении самым сложным оказалось найти достаточно водителей грузовиков, чтобы развозить продукты, говорит Мак Клелланд. В один из дней им пришлось приостановить полеты, потому что в зоне бедствия ожидали прибытия президента Трампа, и воздушное пространство закрыли для полетов. Мак Клелланд вспоминает, что они позвонили в Procter & Gamble и Kimberly Clark и попросили прислать трейлеры с туалетной бумагой и бумажными полотенцами прямо в магазины. «Один магазин брал себе половину содержимого кузова», — вспоминает Мак Клелланд, «а следующий забирал оставшийся груз. Так мы миновали склад и ускорили доставку в магазины. Система стала мобильнее. Фургоны от поставщика едут прямо в магазины, а затем груз, туалетную бумагу и полотенца, два магазина делят между собой». Я позвонил в компанию Frito-Lay и попросил прислать мне их чипсы, причем разные марки. Doritos, Fritos, Lay's, продолжает Мак Клелланд. И предупредил, что мне не нужны Funyos и Muchos, только самые популярные марки. Я пообещал, что возьму все, что они пришлют, только чтобы доставили поскорее. В компании царила такая атмосфера, что работники сети в других районах вызвались помогать на добровольных началах. Они проводили на работе по 18 часов, приводя магазины в порядок, заполняя полки товаром, а потом ложились вздремнуть на какой-нибудь кушетке до восхода солнца. Через 5 дней Мак Клелланд доложил, продажи упали всего на 4% по сравнению с прошлым годом. И это при том, что в отдельные дни некоторые магазины были закрыты. Ладно, пусть пока так, но к концу недели у меня продажи вырастут по сравнению с прошлым годом. Хотя, честно говоря, они меня волнуют меньше всего. Я снимался в рекламе компании в Хьюстоне, так что меня здесь знают в лицо. Когда я недавно заглянул в магазин, покупатели бросились ко мне и стали обнимать и благодарить за непрекращенную работу. Ведь Кроге через дорогу и соседний Walmart были заперты. Одна женщина подошла ко мне и разрыдалась, затем обняла и поблагодарила. Вот наглядный пример, когда руководители его компании не искали предлоги, а сконцентрировались на обслуживании клиентов. Решение номер 3. Не позволяйте ничему заслонять ваше видение компании. Я не позволю, чтобы рост организации и сложность ее структуры заслонили мое видение компании. По мере роста организации ее структура усложняется, открываются новые подразделения, растет штат сотрудников. В такой ситуации легко пренебречь общей концепцией развития. Однажды случается неприятность. Менеджеры сразу придумывают правила, как предотвратить возникновение подобной ситуации в будущем. На следующий месяц снова что-то случается, и появляется новое правило. Вскоре перечень инструкций разрастается до 400 страниц. Это называется бюрократией. Люди боятся нарушить правила и установки. Рост прекращается, творческий подход к работе блокируется. Все мы можем вспомнить компании, которые когда-то были гибкими и энергично шли к своим целям, но спустя годы распухли до огромных размеров и стали неповоротливыми. Мотивация улетучилась из их офисов, и в итоге они переключились на защиту своей территории, стараясь избегать любых потрясений. Что бы такого ни случилось, предлагаю 4-е решение, которое должен принять руководитель. Решение номер 4. Всегда ищите новые пути для совершенствования. Я всегда ищу новые способы стать лучше и эффективнее. Настоящие лидеры никогда не перестают спрашивать себя, как усовершенствовать процесс. Кого попросить подсказать более совершенный подход? Хочу ли услышать предложения, которые не совпадают с моим предварительным представлением? Говорят, Альберт Эйнштейн сказал однажды, «Если на первый взгляд идея не кажется абсурдной, то она безнадежна». Работая в гостиничном бизнесе, я много лет назад взял за правило собирать персонал на следующий день после Дня Благодарения и интересоваться, что сказали гости, что мы могли бы сделать лучше, что нам следует скорректировать в новом году. Каждый сотрудник вправе высказать свои соображения. Мы не просто разговаривали, но и записывали отзывы и предложения, включая их в план, который завершали к 15 декабря. После суматохи рождественских и новогодних праздников мы проводили еще одну такую встречу. Избитой фразе «мы так никогда раньше не делали» не место в процветающей организации. Инновации часто приносят в жертву традиции. Если дефекты дали о себе знать, их следует обсудить. Нужно постоянно рассказывать друг другу о том, что можно улучшить в следующий раз. Действительно ли вы лидер? Лидерство подразумевает, что человек видит пункт назначения и ведет к нему остальных. Менеджеры так не поступают. Они просто управляют рабочим процессом и форсируют события. С другой стороны, лидеры стремятся создать среду, где люди сами охотно делают то, что необходимо для достижения цели. На одном из этапов моей карьеры я отвечал за 65 отелей в стране. Однажды я сел, проанализировал ситуацию в каждом из них и пришел к выводу, что у меня работает 5 лидеров и 60 менеджеров. Какой, однако, тревожный сигнал. Откуда такой вывод? Я спросил каждого главного управляющего, каким ваш отель будет в следующем году. В большинстве случаев я слышал, был бы у нас банкетный зал побольше тогда, если бы я мог сделать перепланировку. Была бы у здешних работников лучшая трудовая дисциплина. Предлоги, предлоги. А от одного или двух управляющих я и вовсе услышал, что их отель работает на крепком среднем уровне. Что? Другими словами, они достигли дна хорошего уровня и подошли к вершине плохого. И только пятеро управляющих заверили, в следующем году все в округе полюбят наш отель. Он станет потрясающим местом. Они стремились к прекрасному будущему, а случайно сев в лужу, не отчаивались, но вставали и шли дальше, снова видя заветную цель на горизонте. Они двигались к цели сами и вели за собой остальных. Лидерство — это... Оно начинается с понимания видения компании. В чем заключается видение вашей организации? К чему оно вас обязывает? Далее следует принятие сознательного решения для воплощения видения компании. Но вы не держите его в секрете от других. Вы четко доносите решение до каждого в вашей команде. Теперь время приступить к работе, выполняя план, выбирая практические шаги, которые соответствуют вашему видению. И вы ни в коем случае не отклоняетесь от избранного пути, не поддаетесь отвлекающим факторам. Четвертая важная составляющая – сохранять внимание на видении компании всегда. Никаких предлогов или объяснений. И, наконец, важно спровоцировать в сотрудниках желание присоединиться к вам в вашем упорном стремлении к высокому качеству. Много работы? Да. И, скорее всего, у вас нет врожденного дара, позволяющего справиться со всем по наитию. Возможно, ваши учителя не считали вас прирожденным лидером. Но если вы настроитесь на работу, принимая важные решения, о которых я сказал выше, вы добьетесь успеха. Вы увидите, что можете руководить, да еще вполне естественно. Как только вы обнаружите, что ваша концепция развития компании стала реальностью, любое из затраченных усилий покажется вам стоящим. Вы воспитали в себе лидера, и ваше лидерство теперь с лихвой окупается.